7 апреля в Лиме состоялось Перуанское центральное собрание в честь Дня Солнца. Здесь были председатель Перуанского народного фронта рабочих крестьян и учащихся, являющийся сопредседателем Американского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из группы ПЕКТУ 2017 года, генсек Перуанского кружка по изучению кимирсинизма, кимчинеризма, представители политических партий, организаций и учреждений, жители, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства в Перу. Выступавшие отметили, что Ким Ир Сен явился великим вождем, заботливым отцом корейского народа и невиданным политиком, пользовавшимся бессмертным почтением миллионов людей. Они горячо отозвались о величии несравненного человека мира Ким Ир Сена, о его немеркнувших заслугах.